Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» и ее постоянный ведущий доктор Александр Данилин. Голос мой не очень весел, поскольку мы с вами решили, что сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», мы продолжаем обсуждать кризис второй половины жизни, еще одну ее семилетку нашей жизни от 42 до 49 лет. На Востоке бы, наверное, сказали, что мы с вами в этом цикле передач перелистываем книгу жизни, страницу за страницей, как бы в каждой передаче у нас с вами проходит по 7 таких лет страниц. И говорить о возрасте от 42 до 49 мне особенно трудно, потому что сам я нахожусь в этом возрасте. Мне 46 лет, и по статистике это среднестатистический возраст кризиса середины жизни. Эти цифры были выведены в результате нескольких крупных исследований. И все-таки считается, что Владимир Семенович Высоцкий был не совсем прав, и что максимум самоубийств и безумств, которые человек, во всяком случае, безумство, как кажется внешнему наблюдателю, выделывает и вытворяет именно в возрасте 46 лет. Это пик незаметного и затяжного кризиса, который мы, как какую-то не совсем понятную трансформацию, испытываем после 35. И так как мне действительно сложно наблюдать за своим возрастом со стороны, то мне очень хотелось бы опереться на ваши истории, ваши рассказы и ваше мнение, что же самое главное в человеческом возрасте от 42 до 49. Что с нами происходит в этом возрасте, чего мы хотим и какова главная задача этого периода человеческой жизни? Вот такие, как всегда, непростые вопросы стоят в нашей передаче. Именно их мы обсуждаем в ближайшие 45 минут. Что происходило или происходит сейчас, как со мной, с вами, в этом возрасте? Каковы наши главные задачи? В чем причина наших депрессий? Вот, собственно, главные вопросы нашей передачи. В возрасте, когда Колиман Хоукинс, один из самых известных джазовых саксофонистов, ну, наверное, входящий в число трех самых известных исполнителей на этом инструменте в 20 веке, в этом возрасте он записал свой последний студийный альбом. Мне кажется, что этот альбом даже назывался символически. Назывался он «Сириус». И, как вы знаете, это одна из самых ярких звезд нашего небосвода, звезда, с которой связано, может быть, более всего легенд и преданий. Этот диск его оказался последним, потому что через 3 года он умер и был его своеобразным музыкальным завещанием. И диск этот Хоукинс, который, в общем, почти никогда не делал этого, почему-то целиком посвятил любви. Вот первая его мелодия на этом диске называется «Как жигало». Мы с вами послушаем ее, поскольку мне кажется, что он замечательно передает состояние души человека моего возраста, кризиса в середине жизни. Тем более, что и предыдущий наш разговор тоже о возрасте тоже проходил, как вы помните, под звучание немножко другого саксофона. Предоставим время Хоукинсу, а пока он звучит, подумайте, не стоит ли как-то выразить его мелодии словами здесь и сейчас в нашем эфире. Доброй ночи, Лина. Есть Лина? Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Лина. Мы вас слушаем. Меня зовут Лина. Я звонила вам в прошлый раз, в вашу прошлую передачу. Да, я помню, Лин. Говорите. И слушала передачу, предыдущую о кризисе среднего возраста. Мы говорили о возрасте с 35 до 42. А что же все-таки является главным вот в следующую семилетку? Я хочу сказать о предыдущей передаче. То, что раз мне, к сожалению, не удалось дозвониться. Лин, все-таки мы сейчас говорим о возрасте вот этом, от 42 до 49. Давайте говорите, ладно? Потому что время идет. Ладно, мне 38 лет. Да. Я хочу уточнить слово «счастье» с позиции своего возраста. Да. Счастье – это когда не только тебя понимают, а когда тебе сопереживают, и причем это взаимно. Давайте подумаем, когда мы говорим слово «счастье», что мы имеем в виду? Что такое счастье? Мне кажется, что нет ничего более важного сегодня, вот в нашей сегодняшней жизни. Николай Ефимович, есть Николай Ефимович у нас в эфире? Это Николай Ефимович. Да, у меня два отчества. Николай Николаевич. Ну, как скажете. Казанцев Николай Николаевич. Я как вас теперь научную называть? Работу как раз вот как по этой теме. Дело в том, что я хотел немножко прочитать вам. Это очень новая вещь. Ну, читайте, только коротко, если можно. Значит, начало такое, что человек представляет собой определенную конструкцию. Эта конструкция, так сказать, ее можно пощупать, свое тело. И в то же время мысль пощупать нельзя. Мысль человека, она тоже является его, так сказать, конструкцией. Вот сейчас я вам читаю. Человек и его основные конструкты. Первое – тело, органы и системы, то, что можно пощупать. Второе – физиология. Третье – нервно-рефлекторное, любое движение, размножение. Четвертое – групповое, род, семья, племя, собрание, организация, работа, армия. Это можно пощупать? Пятый – конструкт. Это нельзя пощупать. Нельзя, понятно. Это есть динамический конструкт, понимаете? Вот то, что можно пощупать, это, кстати, это инерционно-динамический конструкт. А то, что нельзя пощупать, это динамический Николай конструкт. Николай Николаевич, или Николай Ефимович, как скажете, вот интересно. Так, пятый, анализ информации о сознании Николай своего Николаевич, я. Николай Николаевич, спасибо большое. Все это чрезвычайно интересно, но мы говорим о возрасте от 42 до 49. Что говорит ваша теория про этот человеческий возраст? Ну, вы же не даете мне ничего сказать. Конечно, не даю, потому что время это у нас... Как я это читаю-то? Не могу, Николай Николаевич. Если у вас есть, что прочесть по возрасту от 42 до 49? Нету? Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна. Доброй ночи. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы что-нибудь можете сказать? Да, да, стараюсь. Я, Татьяна, как раз в таком возрасте нахожусь. В каком? 7,5 лет. Так. Это мой возраст, и я знаю, что сказать. Я не согласна с мужчиной, который только что говорил, выступал сюда, там пощупать что-то, ерунда какая-то. На мой взгляд... Вот интересно, то, что самое у него главное, два отчества, это пощупать можно? Через чувство юмора и оставаться быть самим собой, быть верным себе. А как это? Что происходит в этом возрасте? Почему так важно быть верным себе? Я абсолютно согласен, Татьяна. Но не меняться. То есть, ну нет, ну некоторая, конечно, измена нужна, но как меняться, каждый меняется, в зависимости от обстоятельств. Но все-таки у каждого человека есть свой стержень. Понимаете? Возраст от 42 до 49 – это возраст поиска своего собственного стержня. А почему? Надо его сохранять. Я бы так сказала. Не искать, а сохранять. А почему? Нет, я с вами абсолютно согласен, Татьяна. Мне просто интересно, что же происходит в этом возрасте. В этом возрасте часто происходит ломка стержня. Из-за чего? Из-за чего? Человек... Ну, как бы это сказать? Ну, у него теряются ориентиры, что ли, он меняет ориентиры в жизни. Климаксы там происходят и так далее. Климакс – это, конечно, радикальное событие. Но оно, в общем, не обязательно происходит в этом возрасте. Как правило, чуть старше. А вот что происходит в этом возрасте? Не в организме, а в жизни. Спасибо. Да. Спасибо большое, Татьяна. Нина, доброй ночи. Доброй есть? Ночи, Александр. Я вот тут уже выразила ведущий или вы ведущий. Редактор. Только одну мысль, чтобы не задерживать, потому что, мне кажется, мы отвлекаемся. Вот кризис нас заключается на разных этапах. И на этом прежде всего, когда человек начинает выяснять отношения с вечностью и свое положение в мире более широком, чем вот наше личное счастье, успехи, влияние, там, успех у женщины и прочие чувства, которые при этом возникают ни с чем, конечно, не сравнимы. Это мы все знаем. Мы боимся потерять вот то, что дают эти чувства. И часто возвращаемся мысли к тому, в каком мы возрасте, в какой стадии своей жизни и может ли это повториться. Вот то, что было, и то, что, конечно, приводит к самым острым ощущениям. Боимся это потерять. Может быть, это никогда не повторится. Вы знаете, а вот то, Лин, что отношения я... с вечностью глубокие люди, я не беру на себя такую, конечно, миссию сказать, там, глубокий человек, нет. Но я знаю, что у меня многое началось, я немного старше вас, началось тогда, когда я начала вот думать о том, для чего мы живем. Да это все думают, всегда думали, зачем, почему, от чего. И вот это и есть главный кризис у мыслящего человека, потому что он начинает ощущать какую-то пустоту под собой. Понимание того, что жизнь может кончиться, во-первых, трагично не то, что человек смертен, а что смертен случайно. И об этом мы сейчас видим и говорим сколько угодно. И вот понимание этой трагичности, оно концентрируется в этот кризис. Кризис этого возраста, который уже и ушло, и не пришло, и все что угодно может случиться. Ну и вот мой рецепт такой. Все-таки нужно очень серьезно, опираясь на весь человеческий опыт, подумать о том, насколько он реально воспринимает переход в мир духовный. Или это просто все слова, или общие какие-то такие впечатления верующих или что. Или все-таки он может в эту реальность приблизиться к ней, как бесконечное приближение. Понять ее чем-то даже передать трудно, чем понять. Не умом. Умом не поймешь. Сердцем. Пожалуй, сердцем. Но такие откровения, вот приближения, они даны очень немногим людям. Поэтому мне и себя, и многих других жаль. Жаль, потому что мы все-таки не имеем твердой реального представления, ну, куда мы стремимся, хотя я очень верующий человек, очень. Вы понимаете, я обязана верить, потому что иначе вся моя жизнь теряет смысл. Я профессионально там совсем в другом смысле, совершенно светский человек и все прочее. Но все мыслящие люди все-таки выясняют отношения с вечностью. Спасибо. И спасибо это большое. Может тяготить. Спасибо большое, Нина. Ну, просто я и соглашусь с вами, и нет. Важно отметить. Ведь первый раз в жизни мы с вами эти вот это ощущение тотальное и собственного одиночества, и необходимость какого-то духовного прорыва, прорыва к вечности и конечность жизни. Ощущаем подростками. На самом деле, все то, что рассказывала только что Нина, это ведь характеристика подросткового кризиса. И действительно, очень интересно, что от 35 до 49 мы проходим второй пубертатный кризис. Это такой пубертат взрослых людей. Он растянут во времени. Иногда не очень заметен, иногда человек не может сформулировать, что с ним происходит. Но наши отношения с вечностью мы так или иначе выясняем всю жизнь. Вы правы, Нина, на это мы люди. А вот что особенно характерно для этого возраста? К чему человек должен прийти? Антон из Ульяновска нам дозвонился. Может быть, Антон нам поможет? Доброй ночи, Антон. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я считаю, что данный возраст – это как бы период подведения первичных итогов. То есть человек как бы начинает уже осознавать то, что он сделал. Ну, как бы подводить итоги тому, что вот он сумел сделать то, что он планировал. А мне вот кажется, вы знаете, Антон, я хочу вокруг этого, поскольку я понимаю, что это мысли, которые достаточно непросто выразить словами. Вот я не успел хотя бы чуть-чуть прокомментировать слова Татьяны. Она сказала одну очень важную вещь. Ведь это возраст, в котором отчасти уже поздно подводить итог к тому, что сделал. Потому что это возраст формирования, как бы сказала Нина, которая звонила только что, личных отношений с вечностью. Дело в том, что в этом возрасте такие вещи, как давление и влияние семьи, давление и влияние профессии, какие-то социальные соображения, к как бы человеческим поведением управлять больше не могут. Человек за вот эти, ну, это мне так кажется, за вот эти предыдущие, как бы, 40 лет своей жизни, он вот эту вот социальную адаптацию, семейные достижения, ну, во всяком случае, в большинстве своем, уже выбрал. И теперь ему нужно сформировать нечто личное. Ну, например, люди жили ради ребенка в этом возрасте, как правило, у большинства. Дети уже взрослеют и уходят из дома. И, значит, ребенок свой смысл теряет. Отношения, которые были невероятно важны в начале карьеры, к этому моменту тоже теряют свою остроту, потому что человек, ну, как бы либо сделал карьеру, либо уже очевидно и понятно, что он ее не сделал. Именно, да, ну, какой-то там чиновничьей или коммерческой лестнице. А чаще всего он уже достиг какого-то своего социального максимума и понимает, что выше по социальной лестнице он поднимется уже вряд ли. Да, ну это же объективная истина. А что возникает в первую очередь? Что самое главное, Антон? Вы еще с нами? Нет? Нет Антона. Доброй ночи, Михаил. Михаил из Воронежа ждет нас. Да? Я прав? Михаил. Михаил. Да-да. Доброй ночи. Доброй ночи, Амалик. Что чувствует человек в этом возрасте в первую очередь? Я за кадром, скажем так, немножко по этому поводу говорил. Но то, что вы за кадром говорили, мы не слышали. Вот у меня профессия. Ну, я, у меня такая профессия, я работаю охранником. Угу. И возраст как раз у меня 40, ну, будет 45. Угу. И главное, да, семья, может быть, уже такой роли не играет. Сын уже у нас определен, скажем, карьера. Но по моей работе карьера, она уже для меня не даст роста никакого. А вот если судить о том, чтобы благосостояние семьи, иногда приходится задумываться. Потому что все-таки здесь играет некоторая роль, так как, скажем, до 40 именно о материальных благах мало задумывался, лично я. А вот когда уже с сыном мы определили, с учебой все, захотелось немножко чего-то большего. Материального. Да, и материального, скажем. А когда сын вот с учебой определили, какое чувство пришло? Что чувствует в первую очередь мужчина в этом возрасте? И чего хочет? Разве материальных только благ? Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Ольга Александровна, да? Правильно я? Ольга Александровна. Да, алло. Да, доброй ночи. Вы из Орехова Зуева, как мне сказали, да? Да, я хотела бы сказать немножечко свою историю. Мне уже за 49, и я эти... Кризис позади. ...годы, 42 до 49, очень трудно прожила. У меня и материальные были трудности, и духовные были трудности. Все было в моей жизни. Так это же и есть кризис. Обиды, и я начала заболевать из-за всего этого. Так трудно было, но я нашла в себе силы остановить все это. Я перешла на новый духовный уровень, начала учиться, я начала читать эзотерические книги, начала заниматься энергетикой. И ну, вы вот, знаете, я все преодолела в своей жизни. И желаю вот всем слушателям нашим, чтобы если у кого-то в этом возрасте возникают такие проблемы, побольше думать о духовном. Спасибо. Спасибо большое. Я, может быть, не прав. И, может быть, вы со мной не согласитесь. Но мне кажется, что очень многое в этом возрасте теряет свой смысл. И главное, это чувство, которое возникает, нам с вами по передачам тоже хорошо знакомо. Мне кажется, что легче всего это чувство охарактеризовать словом «одиночество». Одиноким чувствует себя человек, когда дети ушли и определены, когда карьера закончена, ну или не начата, как скажете, когда даже социальные какие-то поиски теряют свой смысл. Очень одиноким. Это новое одиночество, почти как одиночество подростка. И человек очень по-разному может себя вести. Он может спрятаться от людей в область своих мечтаний. Например, погрузиться в музыку, в коллекционирование, в книги. Может объявить себя сторонником какой-нибудь секты. Может, или не секты, какого-нибудь мистического учения. Совершенно неожиданно для окружающих, близких, друзей. Он может уйти в какое-нибудь приключение. И более того, именно в этом возрасте, от 42 до 49, люди чаще всего оставляют семью. Дети-то выросли. Любовь, вот что очень часто ведет людьми в этом возрастном кризисе. Вот эти самые волшебные или не очень волшебные слова про последний шанс. Человек цепляется за любовь совсем вместе со всем тем, что мы о любви говорили, как за какой-то внутренний последний шанс, как за спасательный круг. Может быть, несколько в одной форме, но эмоциональные вспышки настолько сильны, что чем-то даже повторяют переживания юношеского периода. Но подросток или юноша еще любит ради любви. А вот 40-летние люди ищут любовь ради избавления от ощущения, которое, может быть, по-своему передал Михаил, который звонил из Воронежа. 40-летние люди ищут любовь ради избавления от ощущения своего поражения и одиночества. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что вот эта попытка сбежать от поражения, найти либо свою любовь, или свой бред, или свою форму бегства от жизни. Вот это самое ощущение поражения или победы. И есть самое главное, что мы ощущаем от 42 до 49. Причем вот что интересно. Если кризис от 35 до 42 был в основном кризисом женским, то от 42 до 49, как вы сами слышите, им болеют все. И мужчины, и женщины. И женщины тоже, потому что дети уже выросли. Ну вот, как мне кажется, это очень точно музыкально ощущал Колеман Хоукинс. Эта композиция так и называется «Время в моих руках». Серебряные нити. Время в моих руках, но голос саксофона, как вы слышите, звучит до боли одиноко. Вся беда заключается в том, что в этом возрасте ты вдруг начинаешь чувствовать, что твои физические силы уменьшаются. Ты с ужасом начинаешь понимать, что ты уже не можешь сделать столько, сколько мог сделать раньше. Более того, в тебе изнутри появляется вот эта предательская мыслишка. Я все отдавал, отдавал, отдавал, давал, давал, давал. Я устал. Я что-то хочу для себя. Мне кажется, этот момент, когда пришла пора брать для себя, он наступил. Только вся беда заключается в том, что я совершенно не понимаю, чего же именно я хочу брать. Появляется очень много новых ролей именно в этом возрасте. Ну, например, роль человека больного или заболевшего. В какой-то момент мы начинаем болеть, и это совершенно новое ощущение, к которому необходимо привыкнуть, что-то перестроив в себе. Я уже не могу отдавать столько, сколько я мог отдавать раньше. Вы, близкие, родные, семья, дети, по-прежнему чего-то от меня хотите, а я уже не могу. Я уже хочу, чтобы мне чего-то дали, чтобы сделали что-то для меня. Ну, хотя бы сказали, какой я умный, замечательный, красивый, значимый, в общем, еще совсем не старый. Как никогда это хочется слышать в том возрасте, в котором мы все находимся. А окружающие почему-то этого не понимают. Этого, может быть, настолько простого. Доброй ночи, Лидия Михайловна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Дорогой Александр Геннадьевич, во-первых, спасибо огромное за ваши передачи. Вам спасибо за ваши искренние звонки. Очень хорошие те, где вы с Катей разговаривали. И вы так говорите о Кате, что, мне кажется, вот всем надо так любить, как вы любили Катю. Что я хочу сказать? Но мне всего 22 года, до 100, до векового юбилея. Это еще долго. Мы справимся с вами еще. От 42 до 49 самый-самый прекрасный. Уже имеешь опыт работы такой, что чувствуешь, что уже по-настоящему работаешь. В эту пору выросли дети, есть внуки. А что больше может доставить радость, как дети и внуки? Я вот учительница бывшая. Но если бы вы знали, как я свою работу люблю, я не считаю, что я даю. Это, я кажется, я все беру от того, что вот я вижу их, я работаю с ними. Ну, не передать, а можно быть и в 20 лет стариком. Конечно, от здоровья много зависит, но оно по-разному, в разное время у всех бывает. Приезжайте как-нибудь в наш Саров, ядерный федеральный, Саровский. Вы меня туда не пустят, Лидия Михайловна. Вы посмотрите, какие у нас замечательные люди. Вот я сама лично в 2004 году в Нижнем Новгороде на конкурсе «Мир спасет красоту» стала лидером 2004 года и директором 21 века и директором 2004 года. Сейчас я лауреат международного конкурса. Я с Курской дуги перенесла Курскую дугу. У меня немцы расстреляли отца. Брат погиб. Ну, короче, всю эту вот оккупацию 15-месячную, пережив, я написала об этом книгу. Я вам обязательно ее пришлю. Называется она «Капли в море». Сейчас вот недавно в Нижнем Новгороде издали книгу «Дети войны». Шансов наш губернатор Валерий. Не обижайтесь, одна минута у меня осталась в эфире. Извините меня. Поэтому разрешите ей воспользоваться и поздравить вас и в вашем лице всех учителей, по крайней мере, всех людей, которые как-то еще соответствуют этому званию учитель. Мне иногда кажется, что, может быть, все учителя остались там, вот там, в возрасте, когда 22 года до 100. Ну, кто мы все? без наших любимых, дорогих, прекрасных, единственных навек учителей. Спасибо вам большое. Низко кланяюсь в ноги. Лидия из Ульяновска. Буквально 30 секунд. Ксения Ивановна. Ой, Ксения, извините, пожалуйста, да. По моим наблюдениям, кризис середины жизни переживают не все люди, а только те, кто к этому возрасту не достиг смысла жизни, сформированного в юности. А после 35 начинает чувствоваться острая нехватка времени. И чем дальше 35, тем вот человек начинает чувствовать, что его мечты могут никогда не реализоваться. И вот отсюда вот этот кризис возникает. И вот, может быть, у меня возникла такая мысль, что не нужно желать недостижимого, чтобы не лишать себя радости обретения желаемого. Может быть, тогда счастливых людей будет больше, а кризисов меньше. Спасибо. Спасибо большое, Ксения. Вообще, наши желания регулируют все, хочу я вам сказать. И в действительности итог-то можно подвести, мне кажется, чуть по-другому. Ведь уменьшение физических сил в этом возрасте способствует возрастанию умственных и духовных сил. Самое главное, чтобы в числе человеческих мечтаний и задач были эти самые умственные и духовные задачи, потому что именно в возрасте от 42 до 49 их и надо решать, и жизнь социальная, и частная как бы освобождает время и возможность для решения этих задач. Совсем плохо, когда душа пуста, а задач вот этих умственных и духовных с детства не стояло. Когда они стоят, то, как у Лидии Михайловны, появляется это время, как самое счастливое, когда можно сесть и написать книгу, наконец, о которой ты мечтал всю жизнь. Да вот в чем вся беда. Мечтал ли ты о ней, наш дорогой радиослушатель? Спасибо всем большое за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Ну, а последние ноты Колемана Хоукинса. Mm-hmm.